Глава 13. Естественно, Витькино появление было встречено шутками сомнительного содержания, сводящимися к его мужскому могуществу. Была потревожена тень Казановы, на что Витёк в ответ внезапно выстрелил эрудицией. «Между прочим», – заявил он довольно спесиво, – «Казанова сам себе такое реноме создал, запудрил мозги человечеству. На самом деле он так себе. Ничего особенного. Но это главное и есть». С не меньшим апломбом провозгласил Роман. «Как это говорится? Человек сделал себя». «А Витёк у нас других людей делает», – ввернул 5 копеек итальян. «Разным особам, да, Вить? Похвально!» И с выражением продекламировал. «Ночь, лежу на чужой жене, одеяло прилипло к жопе. Штампую кадры советской стране на страх буржуазной Европе!» Четверостишие вызвало одобрительный гогот, но в меру. Витёк пустился было объяснять, что он был у родни, призывал в свидетели меня, твердо называл адрес тетки. Но рабфаковский юмор был неумолим. Наконец Витька махнул рукой, рассмеялся. «Да черт с вами! Как хотите, так думайте! Мне все равно!» Пока шла эта развеселая пикировка, я присматривался к Витьке. В общем-то, держался он в рамках. Надо отдать ему должное. Но глаза блестели и метались сильнее обычного, нормального человеческого состояния, выдавая то, что кроме меня никто не замечал. Конечно, я никак не проявил этого своего знания. Но когда пошли на занятия, улучив момент, шепнул. «Витя, надо будет подтолковать». «А как же?» Вроде бы удивился он. «Разумеется. Давай в обед. Найдем время, хотя бы кратко». «Ага». Аудитория в ожидании доцента Половикова постепенно заполнялась. Вот и Лена появилась. Она явно окинула взором лекционный зал, ища меня. Увидела. А я увидел, как лучисто вспыхнули ее глаза. Сверкнула улыбка, но девушка тут же постаралась приобрести скромный деловой вид. Махнула кому-то рукой, сунулась к своим подружкам, разулыбалась, засмеялась. Сразу несколько девчонок сунулись к ней. И у них завязался какой-то оживленный разговор. Так начался учебный день, ничем не выделяющийся среди прочих. В обед всерьез поговорить нам с Витькой не удалось. Пришлось перенести беседу на более позднее время. А по окончании занятий ко мне вдруг подошла Лена с чрезвычайно независимым видом. «Василий», – полувопросительно сказала она, – и в лице промелькнуло неуловимое озорство. «Да?» Я тоже изобразил учтивую любезность. «Вы не могли бы мне помочь с одним вопросом?» «Смотря каким!» Я оглянулся, увидел, что Витёк с ухмылкой переминается с ноги на ногу неподалеку. «Извините!» «Вить, ты иди, я немного задержусь. Дома поговорим!» «Извините еще раз. В чем дело?» Лена состряпала такой умняк на моське, что дальше некуда. «Я слышала, что вы очень хорошо разбираетесь в химии». «Верно слышали. С толковыми людьми общаетесь». Она с трудом удержала улыбку. «Так вот, хотела бы посоветоваться». И задала чудовищно премудрый вопрос, ради которого, должно быть, прошерстила не одну книгу. Возможно, из папиных резервов. Да, промычал я с видом профессора. Знаете, идемте-ка в библиотеку, там поговорим. Пожалуй, задорно согласилась Лена. И мы пошли. Потихоньку заговорили еще по дороге. И я видел, что моя краса-девица, показушно храбрясь, чем-то озабочена. Придется разбираться. Ну как, вернулись твои? Начал я. Да, все отлично. Довольные такие. Хорошо, говорят, туда-сюда съездили. Пообщались. Тут Лена снабдила меня нафиг ненужной информацией о каких-то не самых близких родственниках, к которым ездили ее родители. Я кивал, слушая это. Так мы и добрались до библиотеки, ставшей для меня какой-то прямо точкой важных встреч. «Пойдем, вон там укромный уголок». Мы прошли туда, присели, и здесь я совершенно безошибочно увидел, что Лена жмется, мнется, не решаясь тронуть некую тему. «Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего, все нормально», – поспешила она с ответом. «Дома все отлично, только…» И она призналась, что не набралась смелости рассказать родителям о наших отношениях. Естественно, об утрате невинности. Поведала о том, что простынку не смогла привести в первоначальный вид. Крутила-вертела ее в стиральной машине и вручную шваркала до опупения, но бледные очертания пятнышка так и виднелись предательским образом. «А мама у меня очень наблюдательная», – вздохнула Лена. «Все увидит, все заметит». Короче говоря, неведомая миру напряженная умственная работа привела к решению приобрести новую, точно такую же простыню, а забракованную тайно отправить на помойку. Что и было сделано. Деньги, заработанные честным трудом в отделе кадров, имелись в закромах, а операцию по выносу удалось осуществить с применением рюкзачка. Для этого пришлось врать, что сегодня будет урок физкультуры, и нужно брать с собой спортивную одежду. «Очень смешно!» – обиженно огрызнулась рассказчица, поскольку я давно уже боролся со смехом, слушая эту удивительную повесть, а в какой-то момент не сдержался и захихикал втихомолку, стараясь не нарушать академическую тишину библиотеки. «Елена! Игоревна!» С трудом, борясь с ржанием, выдавил я. «Вот помимо прочего, что мне в тебе нравится, так это то, что ты генератор творческих идей. Это ж можно роман писать. Или фильм снимать. Тайна кровавых одежд. Успех гарантирован». Тут Лена не выдержала, тоже фыркнула, и какое-то время мы давились сдерживаемым хохотом. «Ох!» – простонала она. «Василек, умеешь ты не в бровь, а в глаз?» «Умею!» – согласился я и, изловчившись, чмокнул в нежнейшую вкусную щечку. Лена сумела тоже стремительно наградить меня ответным поцелуем. Мало того, она еще шепнула: «Васенька!» И я застыл в не самой удобной позиции. Благо, никто нас в этом уголке не видел. «Да?» «Я так хочу тебя. Каждый день, каждую минуту. И плевать, кто там что думает. Я вижу тебя во сне. Ты понимаешь?» «Конечно. А что я во сне делаю? То есть мы?» «Ты знаешь, мы с тобой там обнимаемся. И все на этом. Просыпаюсь. Сердце бьется. А младенец перестал сниться?» Лена прыснула. «Пока пропал куда-то. Думаю, еще вернется». «Можно я вместо него буду сниться? Сиську дергать? Я не откажусь». «Ой, Васька, я сейчас описаюсь». Такой катастрофы не случилось, но посмеялись от души. После чего Лена слегка загрустила. Я ее понимал, но долго утешать не мог. Мне надо было и с Витькой потолковать. Да и дальше по адресам ехать надо было. Конечно, я сумел так мягко и галантно уболтать влюбленную барышню, что она чуть не растаяла. И, расставшись с ней, понесся в общагу. Витек уже заждался меня. Толика не было. Роман предавался послеобеденному сну. Он вообще мастер был придавить подушку. «Выйдем в рекреацию?» – шепотом предложил Витька. «Нет, на кухню пошли. Я же сегодня дежурный. Поможешь мне малость? И рванем дальше». Ужин по причине дефицита времени я задумал самый примитивный. Макароны с тушенкой. Зато уж со специями. Перцем, лавровым листом. И тушенку предварительно обжарил на сковороде с мелко нашинкованным луком, прожаренным до аппетитного золотистого цвета. Этот чертов Чиполлино, конечно, порядком пощипал глаза. До слез. Но блюдо вышло на славу. Впрочем, это, конечно, несущественно. Главное – Витькин рассказ о вчерашнем. На кухне кроме нас пока никого не было, и потому поговорить мы смогли спокойно. Я с самого начала догадался, что приятеля моего раздирают противоречия. С одной стороны, он сознавал, что переступил опасную черту, и повторение этого опыта может быть роковым. А с другой… С другой в нем еще явно бродили призраки случившегося. «Ну?» – начал я суровым тоном. «Излагай, как ты дошел до жизни такой?» «Да как?» – промямлил он, поежившись. «Как-то вот само собой так и вышло». Последовательность и твердость духа не были Витькиными сильными сторонами. Войдя в квартиру Зинаиды Дмитриевны, он вроде бы как вооружился моим напутствием. Да и сам в сущности соображал. Однако, рассмотрев хозяйку поближе, хоть и молодящуюся, и ухоженную даму, но которой явно было что-то в районе 40, да к тому же красотой она не блистала. Он, честно говоря, расстроился. Как настраиваться на роль Дон Жуана с таким объектом? Никакого плана у него не выработалось, и пришлось положиться на авось. Как ни странно, авось этот сработал. Суровая на вид Зинаида Дмитриевна вроде бы подобрела. «Ну что?» – сказала она. «Значит, как это использовать?» Витька повторил. Она достала из серванта хрустальную рюмку, распаковала бумажную завертку, пересыпала кристаллики в рюмку. «Значит, на стакан воды?» – вновь переспросила она, видимо, тоже слегка мандражируя. «Да?» – кашлянул он и добавил зачем-то. «Кипяченый!» Хотя такого уточнения кайзер не делал. Хозяйка сходила на кухню. Слышно было, как она там звякнула чайником. Вернулась с двумя граненными стаканами в руках. Один полный, другой пустой. В полный высыпала снадобье, размешала чайной ложкой. Оно легко растворилось в воде, точно как соль или сахар. И Зинаида аккуратно перелила половину в другой стакан. Получилось это у нее безупречно, как будто опыт большой по такому переливанию. 50-50. Ровненько. «Вот что, дорогой Виктор», – заявила она властно. «Давай-ка поступим по-братски. Попробуем эту штуку вместе. Что получится?» «И ты поддался искушению!» Я усмехнулся. «Так получается». Вздохнул он. «Ну, я подумал…» Он подумал, что средство придаст ему заряд бодрости по принципу «Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки». Где-то примерно так и случилось. Но эффект… «На вкус какое?» – поинтересовался я. «Да черт его знает!» – Витек пожал плечами. «Не то совсем безвкусное, не то какое-то чуть сладковатое. В общем, не противное. Я боялся, что будет дрянь какая-то, но нет. Нормально». «Ладно, дальше». «Дальше». Здесь он зачем-то оглянулся, хотя никого не было. «Дальше». Средство подействовало почти мгновенно. Судя по Витькиному описанию, у препарата был несомненный наркотический эффект. Выходило так. Мир вокруг слегка вздрогнул, начал меняться. Вроде бы как от приема алкоголя, но иначе. Меняться начала Зинаида Дмитриевна. Она как-то подтянулась, ее мощная тумбообразная фигура вдруг почудилась гибкой, а лицо чудесным образом помолодело. А сам Витек? «Ты знаешь, Базилевс, вот честно, какой-то восторг! Прямо захотелось захохотать. Или даже нет, не знаю, как это назвать. Немыслимое счастье, что ли? Весь мир обнять!» Поскольку функции всего мира выполняла в данной ситуации Зинаида Дмитриевна, то Витек к ней и ринулся. И замечательно при том, что напрочь отлетели сдерживающие факторы. Какие-то стеснения, смущение, неловкость. Все ловко, нагло, все бесстыдно весело. Он набросился на нее, а она ничуть не возражала. И халат мгновенно улетел куда-то. «Вот тут?» Витька прерывисто вздохнул, а взгляд забегал. «Вот тут, честно, провал в памяти. Не помню, как началось. Исчезло все. Вообще память тут как-то проблесками, вспышками. Уже на кровати, да не разобранной, прямо на покрывале. И я деру ее со страшной силой. Стояк? Ну, не знаю, как это назвать. Как ракета? Да можно и так сказать. И вот деру ее, и вроде нарастает это изнутри, растет, растет, и чувствую, что кончить не могу, как будто бы преграда какая-то. И все стараюсь ускорить темп. Она вне себя, вроде бы орет, а я не слышу. Кто знает, может, она на весь дом вопила. Не знаю. Изложенное далее я понял уже заранее. Витек бешено драл партнершу, ощущая мучительное нарастание оргазма, которое никак не могло пробить барьер и превратиться в выброс спермы и сам оргазм. И казалось, этому не будет конца и краю, и приходилось дергаться скорее и скорее, хотя уж скорее некуда. И вот уже стал задыхаться и пугаться, потому что сердце готово было выскочить из груди. И все-таки в тот миг, когда уже казалось все, хоть ты убейся, хоть умри, ничего больше не сделать, разрядка вдруг случилась. «Ты знаешь...» – Витек покрутил головой. «А вот тут не в сказке сказать, не пером описать». Оргазм ударил такой, что его и оргазмом-то не назвать. Какой-то конец света. Ну, почти. По словам Витьки, не то что сперма выхлестнула из него, а показалось, что все внутренности безболезненно сорвались с мест, понеслись, точно устремились попасть вглубь женского тела. Его, Витьку, это сотрясло, почти перевернуло. Ощущение было такое, словно полетел в черную дыру. Тут опять провал. Очнулся он в обнимку с тяжело дышащей, полуживой Зинаидой Дмитриевной. Сам тоже весь опустошенный, ослабевший, сил не было даже встать. «Знаешь...» Витька как-то зябко поежился. «Вот честно, Только сейчас стало доходить. Лежу так, не то чтобы мысль, а даже не знаю». Столь путанно он пытался выразить следующее. В тот миг бессильного лежания не в нем самом, а будто бы со стороны пришло равнодушное. И вот именно неоформленная логически мысль, не суждение и даже не понятие, а нечто туманное, вроде облака, но со смыслом. А смысл без слов такой. А если подохну? А ну и черт с ним. Клянусь! Страшным шепотом, бия себя в грудь, подтвердил Витек. Не страшно. Ни о ком не думал. Ни о родителях. Ни о ком. Просто сейчас перенесусь через черту. И все. И будь что будет. Как будто я не я. И все, что происходит, не со мной. И Зинаида эта лежит тоже. Еле дышит. Думаю, а вдруг и она того? Коньки отбросит. Что тогда? И это тоже все равно. Сколько времени длилась эта одуряющая слабость, он не смог сказать. Ощущение времени исказилось. Опять же вроде бы проваливался в беспамятство. А может нет? Не могу сказать. Решительно отметил он. Окончательно он пришел в себя глубокой ночью. Причем не сразу понял, где он. Какое-то время с недоумением соображал. Опять-таки память опустошила. Но вдруг разом все вспомнил. И от этого не то чтобы очумел. А может и так можно сказать. Трудно было вместить в себя случившееся. Рядом посапывало, постановала во сне Зинаида Дмитриевна. И Витек ощутил невыносимое омерзение к произошедшему. Постарался отодвинуться от спящего тела на самый край кровати. «Скорей бы утро!» – промелькнуло в голове. После чего судьба сжалилась над моим приятелем. Он вновь уснул. А проснулся на рассвете. Зинаида Дмитриевна дышала звучно, но ровно, спокойно. Витек встал, стараясь не смотреть на нее, молясь, чтобы она не проснулась. И эти мольбы оказались услышаны. Как можно бесшумнее он собрался, не забыл проверить деньги, и свои, и Кайзеровы. Подивился тому, как легко они пришли. И успешно дезертировал, по дороге более или менее размышляя о перипетиях своей жизни. И он вынужден был признать, что его внутренний мир был опрокинут, если не сказать растащен, на два полюса. С одного из них он, Витек, прекрасно видел, в насколько опасную зону он шагнул. Пока только шагнул, да, и вернулся, благодаря Бога, судьбу, кого угодно, за возвращение. Но и другой полюс был. И с него он тоже смотрел и со смесью ужаса и восхищения сознавал, что мгновения, пережитые им под влиянием секс-ракеты, были сильнейшим, ярчайшим впечатлением в его жизни. Ничего подобного не было. Он вздохнул. «И вот знаешь, если честно, я смотрю в себя и вижу...» Тут он потерялся. Умолк, и я закончил за него. Насколько это притягательно? Вот именно! Невесело кивнул он. Ладно, сказал я. На этом давай подведем промежуточную черту. Жратва готова, пошли в комнату. И поехали, время нас жмет. И минут через 20 мы поехали. У нас оставались 3 адреса, и как-то без долгих слов мы решили, что к Сергею Сергеевичу с улицы Волновой мы отправимся в последнюю очередь. Остаются нам Юрий Павлович со стадионной и маникюрша Лидия из Дома работников искусств. «Куда?» – Спросил я Витьку уже в троллейбусе. «А ты как думаешь?» Неуверенно переспросил он. «Я думаю, давай сначала с бабами разберемся». Я улыбнулся. «А с мужиками будет проще». «Ну, давай», согласился он. «Значит, едем к Лидии», подытожил я. «У меня на это были свои соображения».